Но я надеюсь все же прийти в порт раньше Аламбры или захватить ее в море. А этот проклятый герцог? На этот раз он не уйдет, Ван Штиллер. Я предам огню и мечу все северные берега Кубы, но навсегда освобожу капитана от его смертельного врага. Он очень везуч, этот человек. Уже три раза капитан держал его жизнь на кончике своей шпаги, и он ускользал от него, как будто ему покровительствует сам сатана. Но и сам сатана не убережет его, — сказал непреклонно Морган. На этот раз мы захватим его и повесим на самой высокой рее грот-мачты. Тем временем, пересекший течение Гольфстрим, которое поднималось к северу вдоль берегов Центральной Америки, молниеносный бросился легкий, как чайка, в воды залива Кампеч. Хотя матросы и не надеялись так быстро догнать парусник, увозивший их капитана, они поставили дозорных на реях, вантах и салингах, горя нетерпением заметить его. Множество глаз и подзорных труб жадно вопрошало горизонт, ища на нем точку, говорящую о присутствии Аламбры. Но тщетно. Спустилась ночь, а ни один парусник не появился на горизонте. Из осторожности Морган не зажег фонари, предписанные правилами, и молниеносно мчался в ночи, как темный призрак. На другой день горизонт был все так же пуст. И на третий день тоже. Возможно, вражеский корабль поднялся дальше на север, чтобы обмануть преследователей, или, наоборот, спустился к югу, держась вблизи берегов. Но как бы то ни было, молниеносный достиг мыса Катоке, так никого и не встретив, а 20 часов спустя, несомый свежим ветром, не утихавшим ни на миг, корсарский корабль достиг мыса Сан-Антонио, самой западной оконечности Кубы. В этих водах постоянно крейсировали испанские линейные корабли, и Морган, который не желал ввязываться в бесполезную схватку, приказал удвоить бдительность на борту молниеносного. Он установил постоянный дозор на марсах, велел поднять все паруса, зарядить пушки и решительно бросился на северо-восток. А еще через 2 дня, резко свернув к югу, корсарский бриг лег в дрейф менее чем в 3 милях от Карденса, почти у самого входа в обширный залив. Из осторожности Морган решил не приближаться к берегу, чтобы не быть застигнутым врасплох и блокированным с моря. Возможно, присутствие подозрительного корабля было уже замечено, и тревога поднялась как в Гаване, так и в Матансасе. «Главное сейчас узнать, в порту Аламбра или еще в море», — сказал Морган Ван Штиллеру. «Я смотрел как следует, лейтенант, но не заметил в заливе никакого судна. Мы слишком далеко. А берег так изрезан, что трудно определить наверняка. Так как же нам узнать это? Придется нанести визит в крепость, — ответил Морган спокойным голосом. Вы шутите, лейтенант. Ну почему же, мой бравый гамбуржец, а испанцы? Говорят, что даже небольшие крепости здесь хорошо вооружены. Ну, мы избегнем их. Каким же образом? Сейчас 7, — сказал Морган, взглянув на солнце.